Глава шестая. Что случилось в Куинсферри? Как только мы пришли в гостиницу, Рэнсом поднялся с нами по лестнице в маленькую комнату с кроватью. Угли, пылавшие ярким пламенем в камине, нагрели комнату до температуры обжигательной печи. За столом у камина сидел высокий, смуглый, степенного вида человек и писал. Несмотря на жару, на нем была толстая морская куртка, наглухо застегнутая, и большая мохнатая шапка, надвинутая на уши. Я никогда не видел, чтобы кто-нибудь, даже судья при разборе дела, проявлял столько спокойствия и самообладания, как этот капитан. Он тотчас же встал навстречу Эбенезеру и подал ему свою большую руку. «Я весьма польщен вашим посещением, мистер Бальфур», — сказал он красивым низким голосом. «И рад, что вы пришли вовремя. Ветер попутный, и скоро начнется отлив. Мы еще до наступления ночи увидим огни на острове Мэй». «Капитан Хозезен», — отвечал мой дядя, — «у вас ужасно жарко в комнате». «Такова моя привычка, мистер Бальфур», — сказал шкипер. «Я по природе человек холодный. У меня кровь холодная, сэр. Ни мех, ни фланель, ни даже горячий ром, сэр, не могут поднять мои температуры. Такое, сэр, бывает у большинства людей, обожженных, как говорится, жаром тропических морей». «Да-да, капитан», — отвечал мой дядя. Природы своей не изменишь. Но случилось так, что эта привычка капитана сыграла большую роль в моих несчастьях. Хоть я и дал себе слово не спускать глаз со своего родственника, но мне не терпелось скорее взглянуть на море, и я так дурно почувствовал себя в душной комнате, что когда дядя предложил мне спуститься вниз и немного прогуляться, я был настолько глуп, что воспользовался его предложением. Я ушел, оставив обоих за бутылкой и большой кипой бумаг. Перейдя дорогу против гостиницы, я спустился на берег. При данном направлении ветра до берега достигали только маленькие волны, немногим больше, чем бывают на озере. Но здесь росли травы, незнакомые мне. Одни зеленые, другие коричневые и длинные, третьи, покрытые пузырьками, которые трещали в моих руках. И даже так далеко в заливе чувствовался резко соленый, возбуждающий запах морской воды. Конвент начинал развертывать паруса, повисшие на реях, и все это навело меня на мысль о дальних путешествиях и чужих странах. Я разглядывал и матросов в лодке, высоких и загорелых парней. Некоторые были в рубашках, другие в куртках, а иные с цветными платками на шее. У одного торчала из карманов пара пистолетов, у двоих были узловатые палки, и у всех ножи. Я заговорил с одним из них, выглядевшим не таким отчаянным, как его товарищи, и спросил его, когда отправится бриг. Он ответил, что корабль двинется в путь с отливом, и порадовался тому, что они уйдут из порта, где нет ни трактиров, ни музыкантов. Свои слова он сопровождал такой ужасающей бранью, что я поспешил отойти от него. Я вспомнил о Рэнсоме, который показался мне все-таки лучшим из всей этой шайки. А вскоре появился он сам. И, подбежав ко мне, тотчас потребовал стакан пунша. Я сказал, что этого он не получит, потому что оба мы слишком молоды для такого баловства. Но я могу предложить тебе стакан эля. Он начал гримасничать, кривляться и всячески поносить меня, но все-таки с радостью согласился выпить эля. И вскоре мы, усевшись за стол в передней комнате гостиницы, стали есть и пить с большим аппетитом. Мне пришло на ум, что не мешало бы завести дружбу с хозяином гостиницы, здешним уроженцем. И я пригласил его присоединиться к нам, как водилось в те времена. Но он был слишком важен, чтобы сидеть с такими незначительными гостями, как Ренсом и я. Он уже собирался выйти из комнаты, но я остановил его и спросил, знает ли он мистера Ранкейлора. «Конечно», — ответил хозяин, — «это весьма почтенный человек. И, кстати», — продолжал он, — «это вы пришли с Эбенезером?» Когда я сказал ему «да», он спросил, «Вы не друг ли ему?» Подразумевая по шотландской манере, не родственник ли я ему. Я отвечал, что нет. «Я так и думал», — сказал хозяин. «А между тем у вас во взгляде есть что-то похожее на мистера Александра». Я заметил, что Эбенезера здесь, кажется, недолюбливают. «Без сомнения», — отвечал хозяин, — «он злой старик, и многие желали бы его видеть в петле, например, Дженнет Клоустон и все, кого он разорил дотла. А между тем, раньше он тоже был славным малым, до того, как распространился слух о мистере Александре. С тех пор он стал совсем другим человеком.